Глава 30. Подарок от Эрна. Пока Гукхи следил за этажом, я вышел и достал ключ от ошейника, после чего оперативно вернулся в камеру и лишился своих цепей. Следующий шаг — разложить два артефакта и решить, с каким из них работать. Корень является недостаточно изученным. Форма и структура магического поля артефакта хаотична, и на данный момент работа с ним приведет к огромному риску. Получена рекомендация. Оставить изучение корня до момента получения большего количества данных и информации по артефакторике и природных артефактах, либо нарастить магическую силу до уровня не менее B согласно индекса магического развития. Куратор подтвердил мои размышления, заставляя сосредоточиться на старом знакомом. Корень я убрал обратно и посмотрел уже более серьезно на амулет диверсанта. Покрытый сотнями символов и рун, выполненный из комбинации металлов и драгоценных камней, он впечатлял сложностью работы. Визуальный анализ завершен. Амулет магов-убийц племени Сиарх. Расшифровка гравировки и рун. Первое — 1 из 12. Второе — незречий. Третье — облегчение. Четвертое — привязка крови. Пятое — защитное заклинание предка Сиарха в цепи палача. Магический анализ, насыщение объекта маной — 968 из 1760. Насыщение маной защитных контуров 181 из 264. Рекомендация. Разрядите защитные контуры на другом живом объекте, либо следуйте инструкции по взлому артефактных контуров. Я посмотрел на возможных живых объектов для разрядки защитного контура и понял, что этот вариант бесполезен. Но поваляются они сутки валенком. Что толку? Только внимание привлекать. Что там со взломом контуров? Шаг первый. Для взлома активируйте ману, прошедшую через ядро воздуха и получившую соответствующий атрибут, либо сырую ману. Так как воздушного ядра у вас нет, остается лишь грубая работа с сырой маной. Шаг второй. Повторите линию узоров защитных контуров в реверсивном порядке. Следуйте за моими подсказками. Шаг третий. Замкните контур и направьте его на один из двух источников и сосудов для хранения маны. Будьте осторожны в вашем выборе. Мне не удалось установить нужный драгоценный камень, отвечающий за контур. Шаг четвертый. Опустошите артефакт и извлеките из него фрагмент кости, являющийся идентификатором кровного родства, применяющего артефакт. Обратите внимание, в случае неполного опустошения артефакта с высокой долей вероятности активируются руны самоуничтожения, и артефакт взорвется. Шаг пятый. Наложите на него рунную вязь привязки и поделитесь каплей крови. Артефакт не будет наследуемым в таком случае и не сохранит свою привязку к вашим последующим поколениям, но использовать его сможете лишь вы. Конечно, если только кто-то другой не взломает ваш артефакт. Шаг шестой. Напитайте и активируйте руны защитного контура согласно моей инструкции. Этот этап, как и второй, является одним из наиболее сложных в искусстве взлома артефактов. Линии защитных узоров сложны и непрерывны, имеют сложную структуру и глубину залегания в артефакт. По моим прогнозам, лишь одни из сильнейших магов с идеальным контролем маны способны достичь необходимого уровня для работы с подобного рода артефактами. Надеюсь, пользователь ценит помощь куратора и не забудет исполнить выданные им задачи. Последние слова ИИ были какой-то торговлей. Я подтвердил, что согласен исполнить эти задачи, как только такая возможность появится. Началась долгая и кропотливая работа, в ходе которой я лишился половины запасов маны, но сработала моя чудесная особенность, и после направления замкнутого контура к более мутному камню высвободилась мана, питавшая защитный контур. Большую ее часть я успел не только почувствовать, но и словить, втягивая в себя словно пылесос, возвращая родные запасы до предельных значений. Далее потребовалось опустошить артефакт, для чего мне пришлось повозиться с рисованием печатей, имитирующих активацию заклинания и блокирующей полное его применение, так как в этом случае пришлось бы подтверждать родство, которого у меня не было. Получается, если говорить аналогиями, мы с куратором создали прокол в надутой шине и долго ждали, когда же вся мана выйдет из артефакта. Провозились до глубокой ночи, прежде чем приступить к следующей части нашего плана. Оливия отправилась спать, и лишь нервничающий Гукхи то и дело проходил мимо, заглядывая и отчитываясь. Несколько патрулей прошли мимо каменной клетки, и я спокойно сымитировал сон, в то время как щуплый Гукхи ускользал от них по каменным ступеням, после чего вновь возвращался и продолжал нести свою вахту. К 5 утра я наконец-то перешел к последнему этапу. Вымотанный до нельзя и довольный до нельзя, мы сделали это. Повесив на грудь уже перепривязанный артефакт, я закачал в него 20 единиц маны и с удовлетворением посмотрел на то, как включается его защита, и он исчезает на глазах удивленного раба. «Отлично, Кукхи. Дальше действуем согласно плану. Просто живем, трудимся, не умираем. Я тренируюсь. Если что-то будет мне требоваться, я к тебе обращаюсь. Как только моя сила вырастет до нужного уровня, я тут же дам тебе знать и займусь твоим источником. У меня хромает контроль маны. Если поспешить, вместо лечения можно получить окончательное разрушение. Сам знаешь, к каким последствиям это приведет. Поэтому набирайся терпения и трудись». Напутствовал я его и поднялся, разминая затекшее тело. Как учил меня Рюдигер, устать может каждый. Не каждый сможет продолжить после этого работать с полной самоотдачей, чтобы не сдохнуть в конце. А значит, вон из сердца слабость и желание прилечь на эти притягательные вонючие тряпки, не знавшие стирки уже слишком долгое время. Зарядка, растяжка, разминка. Спрятать ключ, провести по организму живительной целебной маной через ядро жизни, дополнительно его стимулируя. Ух, огонь просто, даже лучше, чем кофе. В источнике на дне плещется 1,5 единиц маны. Все загнал в амулет, после чего надел ошейник и вышел из камеры. Спрятал ключи с двумя пустыми ведрами, двинулся набрать свежей воды. До побудки 10 минут осталось, как раз избегу толкотни среди работяг. Бам-бам! «Подъем, лентяи! Солнце встанет через час, пора за работу!» — проорался на своем шейтранском стражник, совершая утреннюю побудку. Кроме нас в этом крыле для пленников никого не было, да и нашу камеру почти не закрывали. Оставляли эту миссию Гукхи, ведь его сам великий Эрн назначил. С обрубленного, если что, и спросят. Ну а в целом мне нравилась складывающаяся обстановка, где переводчицу за угрозу не считали, а на мне был ошейник. Да и дохлый я был, под стать Оливии. Мы собрались и двинулись к будущему дому Птархов. Практически все здание было уже построено и готово. Вопрос был лишь с яслями, в которых планировалось заниматься выращиванием молодняка для местной гвардии. Именно в нем мы убрали последствия ремонта, а сегодня должны были вымыть все и заносить подстилку, грелки, светильники и прочее. Главный мастер-строитель Зиккурата после обеда планировал заглянуть и все это дело настроить, доводя здание до полной готовности к приезду Эрна. Вымерзли мы хуже чертей вне ада. Холод и вода сделали свое грязное дело, и уже к обеду Оливия кашляла, а я ходил с соплями. Действия моей магии для своего тела я ограничил, надеясь, что нас отправят отдыхать. Не прокатило. А вот отправить грузить дрова и прогревать Зиккурат к приезду войск отправили. Пускай Эрн и многие его ученики были и сами магами льда, они, как шейтраны, любили сухие места. А канадский климат даровал помимо мороза еще и высокую влажность. Так что приходилось прогревать и высушивать здание, а после открывать настежь окна, даруя прохладу его каменным стенам. Это доконало нас еще больше, особенно Оливию. Она еле стояла на ногах к торжественному вечернему построению. На территорию крепости шайтранов через врата сперва въехала вереница всадников на ящерах. Следом за ними пошли, к моему удивлению, пленники, люди. Как же много их было. Потрепанные, окровавленные, полуживые и замерзшие. Дальше последовала ближайшая свита, тяжело вооруженная гвардия и лично великий, леденящий душу Эрн. Замыкалась процессия сотнями легко вооруженных солдат с крепкими стальными щитами и группой разведчиков. «О, еще людишек привезли. Человек 50. Надеюсь, нам разрешат устроить пир теперь», — кровожадно произнес один из стражников. «Тебе лишь бы пожрать. Помалкивай. Великий без тебя разберется, что ему делать со своей добычей», — ответил ему сосед и выпрямился, стоило одному из командиров, идущих торжественным маршем солдат, посмотреть на шепчущуюся парочку. «Очередное поражение. Что там за нашивки? Отсюда не разобрать. Ладно, позже, если повезет, разузнаю обстановку. Хотя, судя по счастливым рожам этих гаматрил, город пал, и линия фронта в очередной раз изменилась. Поскорее бы вернуться и вылечить Оливию. Этим бедолагам, боюсь, я не смогу помочь. Слишком велик риск раскрытия. А это сведет на нет все мои усилия и шансы на выживание и побег. С трудом я дождался отбоя, и только было хотел приступить к лечению позеленевшей, словно оливка, спутницы, как за мной прибыли тяжело вооруженный шейтран с магом и потребовали идти к Эрну. Громила в стальном ботинке уже собирался пнуть мою сокамерницу, и мне пришлось доставать козырь. «Не бить переводчицу, она полуживой. Я немного учить язык, Шай, я идти с вами. Дайте ей отдых», — прокричал я, ошарашивая их и склоняясь в глубоком поклоне. «Странно, ну-ка посвети», — кивнул Мак сопровождавшему его громиле в стальных латах. Тот, брецая металлом, зашел вглубь нашей темницы и посветил на обливающуюся потом бедолагу. «Вроде такая же уродливая, как и всегда». «Господин, ее цвет кожи изменится. Сильно плохо чувство. Лекарь, умолять!» — попросил я, понимая, что если меня уведут, не факт, что и полегчает самой по себе. «Такого приказа не было, так что, раб, собирайся. Будешь сам отвечать на вопросы Эрны». Попал я не в кабинет, а в рабочую лабораторию мага, где он, маг воздуха и еще парочка ублюдков обсуждали прошедший захват города и пленение части защитников. «Мой господин!» — поклонились мои сопровождающие, и я вместе с ними. «А где переводчица?» — скорчил недовольную рожу Эрн. «Этот раб утверждает, что она при смерти. Сам он научился слегка сносно говорить на нашем благородном языке». Маг, сопровождавший меня, выпрямился и отчитался своему господину. «Хм, пусть продемонстрирует». «Этот раб выражать почтение, великий леденящий душу Эрн, властитель мой Зиккурат». Поддерживая слегка неправильные конструкции предложений, я глубоко поклонился и отчитался. «Неплохо. Еще немного, и в переводчице не будет нужды», — заявил он, а я стоял молча, следуя этикету, выученному за время нахождения в этих стенах. «Ты знаешь, зачем я тебя позвал?» «Никак нет, мой повелитель». Я снова направил глаза в пол и поклонился. Мой повелитель взмахнул лапой, и стражник, как и приведший меня маг, удалились, оставив лишь трех приближенных и сильных магов рядом с собой. «Твое племя уже 10 лет ведет бесперспективную войну. Пусть вы и смогли нас несколько удивить, на этом ваша удача закончилась. Вскоре ваши войска падут, ваши воины умрут, но я поддерживаю решение Совета Империи и согласен оставить ваше племя в живых в качестве подданных и рабов нашей Шейтранской Империи, раскинувшейся по обе стороны от портала. Мне нужен будет раб, который на моих землях начнет управлять и контролировать твоих соотечественников. Ты будешь новым королем, правителем своего племени на моих землях». В ответ я ошалело замер. Работать на врагов, захватчиков, стать коллаборантом и пастырем рабов людей, сыто кушая ошметки с барского стола и решая, кому из людей сдохнуть в плену, а кому получить от меня милость? Сука. Рекомендация. Соглашайтесь. Лучше вы, чем неизвестно кто, лояльный шайтранам и мешающий нам исполнять наши планы. А как насчет презрения человечества? От такого позора не отмыться так просто. А кто расскажет человечеству о твоей роли в свете Эрна? Соглашайся, это даст нам больше свободы и маневров. Мой повелитель, это великий честь. Я с радостью служить тебе и следить это стадо глупых и слабых людей, ответил я ему для натурализма, подрагивая от счастья и плюхаясь на колени. «Ну вот и отлично. Завтра примешь под свое командование пленников и начнешь их размещать в темнице. Выберешь тех, кто может быть полезным, и дашь рекомендации моему камердинеру. Это тот маг, что привел тебя сюда. Он выдаст список задач, и вы отправитесь их выполнять. Любое непослушание, неповиновение или неуважение для раба будут наказываться вплоть до шестования или четвертования. И ты, как пастух, тоже будешь нести ответственность. Ладно, а теперь перейдем к главному». «Шестование — тип казни у шайтранов, при котором провинившегося пронзали металлическим шестом и оставляли умирать под палящим солнцем в жарких землях Империи или ледяными ветрами северных рубежей», — любезно проконсультировал всезнайка ИИ. Эрн махнул рукой, и ко мне величественно подошел ублюдок в золотой накидке с кучей украшений. Он легко и непринужденно вскрыл мой ошейник и бросил на пол. Вальяжно он протянул ко мне свою лапу и схватил за руку, прислушиваясь к чему-то. «Незначительно вырос магический источник, но все такой же крохотный. В районе ядра какие-то изменения странные, аномальные. Скорость протекания маны по телу средняя. Фактически за неделю минимум изменений», — подвел итог золотоносный хрен. «Или просто кто-то очень плохой специалист по человеческому телу. Что даже хорошо, они опять тебя недооценивают. Это нам на руку», — подытожил куратор. Когда хрен убрался обратно к рабочему креслу Эрна, они принялись обсуждать причину моей способности втягивать ману обратно в организм после запуска заклинания. «Раб, покажи свое пламя». Мне начали давать указания и экспериментировать. Я гонял туда-сюда ману, пока она реально не закончилась. Что интересно, маг в золотых одеждах вновь взял меня за руку и что-то там себе измерял, очень сильно хмуря рожу и злясь. Это радовало. «Эрн, я решительно не понимаю, как он это делает. Словно круговорот на мертвом море ушедших, он втягивает в себя всю ману, сконцентрированную вокруг себя. Давай эксперимент проведем. Свою ману он уже практически потерял. Остались лишь жалкие крупицы». «Какой эксперимент?» Задался вопросом повелитель, отрываясь от изучения одного из древних манускриптов, которые мы ранее успели отсканировать моими глазами. «Я начну создавать заклинания рядом с ним, а он пусть попробует украсть ману из уже готового заклинания». «Звучит как нечто, бросающее вызов всей Академии магических наук Шейдракхата», — дал свое одобрение Эрн. Маг рядом со мной принялся творить заклинания сразу двумя лапами, и между ними возникло небольшое магическое свечение. Я сильно переживал, так как помнил, как на меня влияет чужая мана, принадлежащая атрибутам. Вероятность болезненных ощущений 99%. Вероятность формирования очередного ядра неизвестна, обрадовал меня куратор. Мысленно приготовившись, я направил свою ладонь к разросшемуся и светящемуся золотом облаку. Мелькающие искры внутри него сбивали концентрацию и отпугивали. Немного боязно получить удар молнии, или что это там за стихия? Удар. «А-а-а!» — заорал я, будто впервые в жизни ощутил боль. Мой крик отражался от стен лаборатории Эрна, и я оказался весь окутан саванном золотистой дымки, что скрывало мое искаженное от боли, гнева и ненависти лицо. Мышечный спазм моментально скрутил мое тело, и остаток небогатого ужина вышел на мраморный пол. «Тревога!» Энергия неизвестной природы стремительно распространяется по телу. Фиксирую значительные изменения структуры тела. Нервная система подвержена перегрузкам. Болевые рецепторы частично прекратили свое функционирование. Наблюдается повышенная ЧСС. Чужеродная энергия игнорирует сформированные каналы. Заполнение магического источника достигло 90%, 100%. Энергия продолжает пребывать. Срочно нейтрализуйте либо выведите ее из организма. Фиксирую отключение слуха и обоняния, повышенная нагрузка на мозг, кровоизлияние, опасность. Фиксируется начало процесса формирования четвертого ядра. Скорость формирования и расходования маны недостаточная. Кожные покровы разрушаются. Верхний эпидермис стремительно стареет и отмирает. Получена рекомендация. Направьте поток маны через имеющиеся ядра в амулет магов-убийц племени Сиарх. Боже, пусть амулет магов-убийц поможет магоубийце. Я обещаю воздать проклятым магам за каждую каплю боли, что разрывает мое тело.